Джей Стрит. Исчезновение. Они накинули веревку на запястье Ферлини и туго завязали ее. Более агрессивен был человек маленького роста. Он дергал и тащил веревку так, что, казалось, она вопьется в тело. Чертыхаясь, мучители надели ему на ноги кандалы, силой защелкнули массивные запоры и проверили их надежность. Наконец, задыхаясь от напряжения, поднялись над своей жертвой, явно довольные совершенным. На сцене появилась женщина и поставила перед связанным Ферлини ширму. Но не прошло и минуты, как ширма отлетела в сторону, зрителям предстал ликующий Ферлини, держащий в воздетых вверх руках веревку и кандалы. Посетители, заполнившие небольшой вечерний клуб, перевели дыхание. В следующее мгновение последовал взрыв аплодисментов. Ферлини просиял. Он был светлокож, почти альбинос, даже пустынный загар не менял цвета его кожи. И лишь восторг публики рождал на его щеках румянец удовлетворенного тщеславия. Качая головами и глуповато улыбаясь, двое доброхотов под насмешки зрителей вернулись к своим столикам. Оркестр заиграл мелодию свинга. Ванда, жена и партнер Ферлини, механически двигалась по подмосткам, унося ширму за кулисы. Раздался свист и жидкие хлопки одобрения. Но женщина знала, чем они вызваны. Ее коротенькой юбочкой. Ванде было за 40, и увядающая красота ее лица зависела от всего возрастающего слоя театрального грима. А ноги по-прежнему сохраняли свою стройность и привлекательность. На пути в уборную перед Вандой выросла фигура Багетта. Стареющий эстрадный певец смотрел на нее с нежностью. «Давай помогу», — сказал он, берясь за ширму. «Ничего», — прошептала Ванда. «Не нужно Томми». «Сегодня зрители приняли его». Ванда нахмурила брови. Толстый слой косметики запестрел паутинками. «Толпа есть толпа», — пожала она плечами. «Они бы и тебя приняли». Багет сухо поблагодарил. «Я не это имела в виду». Она прислонила ширму к бетонной стенке и качнулась к нему. Глаза ее затуманились. «Ты ведь знаешь, что я о тебе думаю, Томми. Я имею в виду твое пение». «Только пение?» «Я пойду», — ответила Ванда. Войдя в гримерную, она застала мужа в хорошем расположении духа, и именно это настроение она не любила больше всего. Ферлини смотрел в зеркало и энергично растирал плечи полотенцем. Лицо его расплылось в широкой улыбке, обнажившей крупные крепкие зубы. «Полный ажур!» — весело протянул он. «Я чувствую, что сегодня мог бы выбраться из стального ящика. Ты видела этого, недоростка?» Он хохотнул и хлопнул ладонью по туалетному столику. «Парень думал, что сделал меня. Как он туго затягивал веревку! Я тебе говорю, хуже этих недоростков нет. А дурачить их — сплошное удовольствие». Ферлини через плечо посмотрел на жену, но ничего в ее взгляде не прочел. Тогда он сжал свои огромные кулаки и напряг мощные мускулы, надув грудь, чтобы продемонстрировать невероятное увеличение ее объема. Прием этот был крайне важен в его работе. «Ну, полюбуйся мужем! Даст мне кто-нибудь 46! Что молчишь?» «Ты греческий бог», — с горестью ответила Ванда. «Но, говоря о греках, не следует забывать о том, что Роско пригласил нас на ужин». «А, чертов Фил! У меня от него пропадает аппетит. Только и слышу, что мое дело швах. Увидел бы он сегодняшнюю толпу, заговорил бы по-другому». «Он дал тебе эту работу. Он и должен знать, что сейчас в цене». Позевывая, она начала переодеваться. Затем что-то вспомнила и, на ходу стирая с лица косметику, подошла к туалетному столику мужа. «Послушай, не заводи с Филом разговор о водном номере, ладно? Мне это все надоело». «А-а-а!» — отмахнулся Ферлини. «Ты стареешь, Ванда, вот в чем беда». «Кто бы говорил, не забывай, что ты тоже не юнец, Джо». Зло усмехнувшись, он посмотрел на нее. «За неделю у тебя появилось десяток новых морщин, дорогая. Ты внимательно смотрела в зеркало? Глянь». «Пошел к черту». «Я сказал, глянь». Ферлини неожиданно заорал, схватил ее за руку и пригнул к зеркалу на своем столике. Ванда увидела свое отражение. Полоски макияжа на лбу и подбородке, морщинки старения вокруг рта, мешки под глазами. Она отвернулась, и хватка Ферлини усилилась. «Ради бога, Джо, прекрати!» «Кого ты называешь стариком, а? Я моложе тебя, потому что держу себя в форме, поняла? Не называй меня стариком, слышишь?» «Хорошо, хорошо!» Он отпустил ее, презрительно рыча. Его хорошее настроение улетучилось. Слезы застилали глаза Ванды. Она отошла в другой угол комнаты и продолжила переодевание. «Не все думают, что я старая», — прошептала она. «Не все, Джо». «Заткнись и переодевайся. Нас звали на ужин, значит, идем на ужин». Ферлини встал и хлопнул себя по животу. «А насчет водного трюка я с Роско поговорю». Ванда промолчала. Ресторан, выбранный Филом Роско, как нельзя лучше соответствовал ему самому, обвешавший в закате славы, но все еще державшийся на плаву. Роско галантно придержал стул для Ванды, а Ферлини тяжело плюхнулся на свой. Схватил со стола булочку и разломал ее пополам. Не успел прожевать, заявил. «Ну, Фил, видел бы ты меня сегодня. Я был великолепен, правда, Ванда?» Жена слегка улыбнулась. «Людей было много». «Много? Да мне трижды давали занавес», — заявил Ферлини, совсем забыв, что работает без занавеса и без исполнения на бис. «Я тебе точно скажу, Фил, моя профессия возрождается с новой силой. И когда это произойдет, я намерен быть на самом верху, особенно после того, как мы сделаем водный номер». «Что? Опять?» — застонал Фил. «Слушай, мы даже еще не выпили, а ты уже лезешь в свою воду!» Ферлини захохотал во все горло и подозвал официанта. Для Ванды ужин был утомителен с первого по последнее блюдо. Ферлини и его менеджер разговаривали, но все это она слышала прежде. «Послушай, Джо!» — начал Роско. «Мы с тобой хорошо усвоили, что времена меняются. Несколько лет назад, знающий свое дело газетчик, мог вознести такого парня, как ты, на первую полосу. Только Гудини мертв, не забывай об этом, Джо». «Ясное дело, Гудини мертв. Но ведь я-то жив?» Ферлини ударил себя в грудь. «Я Джо Ферлини». «Да уж, от скромности ты не умрешь». Ферлини был раздражен. «Что мог сделать Гудини, чего не могу сделать я? Я работаю с веревками, цепями, кандалами. Я могу выбраться из мешка, ящика, корзины, сундука. Я могу делать номера с наручниками, трюк с болтами, прикрученными к настилу. Я могу выбраться из смирительной рубашки. Я могу делать трюки, о которых Гудини даже не мечтал. К тому же он часто шел на надувательство». «Можно подумать, ты не делаешь этого», — фыркнула Ванда. «Да, иногда приходится. Я использую отмычки, поддельные болты, прочее дерьмо. Но ты же знаешь, Фил, свои лучшие трюки я исполняю с помощью мускулов. Так или нет?» «Конечно, конечно», — устало подтвердил менеджер. «Ты самый великий, Джо». «Я поддерживаю себя в форме. Спроси Ванду. Час в день занимаюсь штангой. У меня по-прежнему колоссальное увеличение объема груди. Я готов к водному номеру, Фил. Все будут потрясены». «Но это уже делали, Джо. Вот что я пытаюсь доказать тебе. У людей долгая память». Ферлини презрительно сощурился. «Ты пьешь слишком много, Фил. Твои мозги размягчились». «Конечно, это уже делали, но сколько лет назад? Выросло новое поколение, правильно? А при твоих способностях из этого может выгореть хорошенькое дельце. Итак?» Роско вздохнул в знак того, что сдался. «Окей, Джо, если тебе так хочется, пожалуйста, рассказывай». Ферлини расцвел в улыбке. «Все будет отлично. Сначала они наденут на меня наручники. Затем метров 15 веревки вокруг тела и кандалы на ноги. Потом ставят мешок и сверху крепко завязывают его. Кладут в большой железный ящик и бросают в озеро Трускан. Я исчезаю, оставляя у зрителей впечатление неминуемой смерти. Сколько приходится на обман и сколько на мускульную работу?» «Веревка — это мускулы. Я, как обычно, раздую грудь, а потом выдохну воздух. Веревка соскользнет с меня, как кожа со змеи. Отмычку спрячу в отворотах брюк. Сняв наручники, разрежу мешок бритвой. В ящике будет предусмотрено двойное дно. Выбираешь через него, все приспособления тонут, и душистым розанчиком предстаю перед публикой». Ферлини победоносно улыбнулся Филу. «Ты хорошо плаваешь?» «Лучше некуда, не волнуйся. Мальчишкой я хотел переплыть Ла-Манш, суди сам». «Мы могли бы сбросить тебя с катера и на том же месте подобрать. Это уменьшит риск». «Идет. Я знал, что ты поймешь меня, Фил». «Так-то так», — кивнул менеджер. «Но все равно твоя затея мне не нравится. Эй, официант, где наши виски?» Из окна гостиничной комнаты на четвертом этаже Ванда могла видеть своего мужа. Быстрыми грибками раз за разом, пересекавшим плавательный бассейн во внутреннем дворике, Ферлини передвигался в воде, как акула. Сидеющие волосы с завитками на концах залипли, мощные мускулы спины и плеч как бы перекатывались при каждом движении рук. Лет 15 назад Ванда была бы восхищена этим зрелищем, но сейчас она лучше знала, что к чему. Великому Ферлини нужен был только один поклонник, и он ежедневно встречался с ним в зеркальце для бритья. Вздохнув, Ванда вернулась в комнату, присела и машинально начала перелистывать страницы журнала. Чуть погодя раздался стук в дверь. Ванда разрешила войти. При виде Багетта у нее от неожиданности и чувства вины перехватило дыхание. «Томми, что ты здесь делаешь?» «Я хотел повидать тебя, Ванда. Я знал, что Джо сейчас в бассейне и подумал, что можно прийти. Похоже, он проведет там весь день». «Вполне вероятно». Она была взволнована, но старалась не показывать этого. Предложила Багетту выпить, он отказался. Попробовала разговорить его, но он не проявил интереса. А в следующее мгновение она оказалась в его объятиях. Но вскоре почувствовала себя неловко, отстранилась от него и завела разговор о муже. «Ты не знаешь, каков он. С каждым годом, с каждым днем он становится хуже. Его мысли только о работе. Днем и ночью одни трюки, трюки, только трюки. Порой мне кажется, я сойду с ума, Томми. Когда в прошлом году мы жили в Луисвилле, я некоторое время посещала психиатра. Ты не знал об этом? Я ходила на сеансы 3 месяца, а потом Ферлини получил работу в Лас-Вегасе, и моим визитом пришел конец». «По-моему...» – процедил Багетт. «Ненормальный он, раз так обращается с тобой. Представляешь, работа преследует его даже во сне. Серьезно. Он просыпается посреди ночи, сбрасывает себе одеяло и мечется по кровати, освобождаясь от оков». Не меняя выражения лица, она засмеялась, а затем из глаз полились слезы. Багетт снова обнял ее. «Иногда я говорю себе, пусть его свяжут так, чтобы он никогда не смог освободиться». «О чем ты?» Она посмотрела на него. «Ты слышал про водный трюк, который Ферлини собирается исполнить на озере через пару дней? Знаешь, о чем я думаю до сих пор, как он принял это решение?» Ванда отошла к окну и посмотрела на бассейн. Ферлини упорно продолжал бороздить воду. «Я думаю о том, что, возможно, что-нибудь случится. Он в форме, я знаю это. Он может выбраться почти отовсюду. Но если хоть один мельчайший винтик механизма не сработает, он утонет. Ужасно, что у меня такие мысли, да?» «Я нисколько не виню тебя», — преданно ответил Багетт. Ванда неторопливо подошла к комоду и выдвинула ящик. Из груды личных вещей она выудила пару стальных наручников и 2 мелких металлических предмета. Показав наручники Багетту, попросила: «Сделай одолжение, Томми, надень их». Багетт моргнул. «Зачем?» «Я прошу тебя». Багетт с готовностью протянул руки, она надела наручники и защелкнула замок. «А теперь попробуй снять их». Худой романтичный певец напрягся так, что вены на его шее вздулись и побагровели. «Ничего не получается», — задыхаясь, проронил он. «И не получится. Ни у кого не получится, даже у Ферлини. Если только у него не будет где-нибудь спрятано вот это». Она протянула крошечный ключик. «Попробуй сейчас». Багетт ухитрился вставить ключик в отверстие, взламывая пальцы и закусив язык, повернул его, но щелчка не раздалось. «Не срабатывает», – просипел он. «Ключ не поворачивается». «Да», – словно во сне подтвердила Ванда. «Не проворачивается». «Но почему? Что случилось?» – голос Багетта выдавал панику. «Все дело в том, что это не тот ключ», – ответила Ванда. Вот настоящий». Она показала второй ключ, затем подошла и вставила его в замок. Раздался щелчок, и наручники раскрылись. Потирая запястье, Багет вопросительно посмотрел на нее. «Мне кажется, сейчас тебе лучше уйти», — сказала Ванда. Фил Роско был доволен результатами подготовительной кампании. 4 газеты в районе Денвера рекламировали предстоящее событие, а одна из крупных служб новостей передала сообщение по радио. Однако великому Ферлини было не так легко угодить. В воображении он видел себя в телерепортажах, в престижных журналах, заваленном предложениями из Голливуда, но это была та конфетка, заполучить которую Роско был не в состоянии. «Не требуй, ради бога, невозможного», — повторял Роско. «С тех пор, как Гудини исполнял такой же номер, это уже не сенсация. Довольствуйся тем, что есть». Ферлини ворчал, но был удовлетворен. В день выступления Ванда проснулась, ощущая себя старой и измученной. Ночь была кошмарной. Муж дважды будил ее своими дикими вскриками в сопровождении невероятных конвульсий освобождающегося тела. Взгляд ее был потухшим, движения замедленными, что нельзя было объяснить одной лишь бессонницей. Это был ужас ожидания чего-то страшного. Для выезда Роско нанял кадиллак с открытым верхом и водителем. К месту отважного предприятия Ферлини они прибыли с шиком. Ванда в своем лучшем платье сидела сзади рядом с Роско. Менеджер, красный от возбуждения выпитого виски, крепко держал ее за руку. Ферлини был облачен в парадный костюм с белым галстуком. Мускулистые плечи распирали блестящую ткань пиджака до такой степени, что казалось, еще немного, и пиджак треснет по швам. С высокого сиденья он приветствовал толпу помахиванием рук. Если у Ферлини и оставались какие-то претензии к Роско по организации рекламы, то сейчас они были забыты. Толпа на берегу озера насчитывала сотни человек. Усилия Роско заручиться участием в программе мэра успехом не увенчались. Зато присутствовали члены муниципального совета города, начальник полиции, помощник уполномоченного по противопожарной безопасности и 2 крупных городских бизнесмена. Вечерний клуб предоставил свой оркестр в полном составе из 6 человек, марши которого в стиле рэгтайма делали события более праздничными и значительными. Самое главное, что присутствовали около 10 репортеров и фотографов. В целом все было спланировано удачно, хотя не обошлось без досадных накладок. Микрофонная система давала такой пронзительный свист, что использовать ее не представлялось никакой возможности. И вступительные речи отменили. С утра погода выдалась идеальной, но к половине второго надвинулось черное облако. При виде его Ванда вздрогнула. Роско, суетясь среди официальных представителей, старался ускорить начало программы, прежде чем дождь затруднит действия Ферлини. К 2 часам все было готово. Ферлини снял пиджак, галстук и рубашку, затем сбросил туфли, оставшись в брюках и майке. Его мускулистая грудь вызывала у женщин возглас и восхищение. Начальник полиции надел на Ферлини наручники, это выглядело символичным. Перед тем, как защелкнуть их, полисмен, грубовато добродушный человек с натянутой улыбкой, произвел тщательный осмотр и во всеуслышание заявил, что они настоящие. Затем 2 бизнесмена начали обвязывать артиста толстой 15-метровой веревкой. Коротышки, толстяки задыхались от усилий. «Затягивайте, затягивайте узлы!» Подстегивал их Ферлини, скаля свои крепкие острые зубы, натренированные за годы работы с веревками. Бизнесмены завязали веревку, неравномерно накрутив грубых узлов с головы до пят. Занятые делом, ни они, ни зрители не заметили того, что Ферлини до предела раздувал легкие, увеличив окружность груди почти на 20 сантиметров. Когда они закончили, он самодовольно улыбнулся, уверенный, что сумеет освободиться от пут всего за несколько секунд. Помощник уполномоченного должен был поместить Ферлини в плотный мешок. Он положил мешок на землю, Ферлини приподняли и вставили туда ногами. Затем помощник уполномоченного растянул края до верха, полностью накрыв артиста столь необычного жанра. Когда мешок над головой Ферлини надежно завязали, толпа загудела. Но самую сильную реакцию зрителя вызвал огромный вид железного ящика. Пронзительно закричала женщина, и Роско ухмыльнулся от удовольствия. Это было великое представление. Он поискал глазами Ванду, чтобы разделить торжество, но увидел, что ее лицо с закрытыми глазами бледно и перекошено, губы что-то беззвучно шепчут. Ферлини положили в ящик, муниципальный чиновник затянул болты и закрыл ящик на замок. Члены оргкомитета все осмотрели, объявили, что выбраться из ящика невозможно, и отошли в сторону. Четверо нанятых крепких мужчин приподняли ящик с земли и разместили его на корме катера, пришвартовали к доку. Оркестр заиграл скорбный похоронный марш. Роско первым взошел на катер и помог подняться на борт Ванде. Та выглядела как вдова в трауре. Веселый, короткостриженный рулевой помахал толпе рукой и отвязал канат. Он завел двигатель и медленно направил катер к глубоководной части озера. «Как ты себя чувствуешь?» — обратился Роско к женщине. Ванда что-то прошептала и взяла его за руку. В метрах 500 от берега рулевой отключил двигатель. «Хватит, мистер Роско!» «Отлично!» Роско навел бинокль на край озера, чтобы посмотреть, что делают репортеры. Они наблюдали с тем же напряжением. Фотографы, которые с телеобъективами на камерах, были заняты работой. «Опускай!» — приказал Роско. Ванда слабо вскрикнула, рулевой усмехнулся, уперся руками в железный ящик и перевалил его через край. Обдав присутствующих брызгами, ящик упал в воду и растворился во мгле, покрыв озеро рябью до самого берега. Исчезновение свершилось. Все замерли в ожидании. Роско посмотрел на часы. Через 30 секунд он глянул на Ванду и ободряюще улыбнулся. Они подождали еще немного. К концу первой минуты улыбка исчезла с лица рулевого, и он начал нескладно насвистывать. Ванда приказала, чтобы он перестал. В конце второй минуты Роско покосился на Ванду. Она была ужасающе бледна. Он снова прильнул к биноклю и начал рассматривать береговую линию. Толпа заколыхалась и придвинулась к кромке воды. «Боже мой!» — воскликнул рулевой. «Он не всплывет, мистер Роско!» «Он должен всплыть, должен!» Прошли 3 минуты, а великого Ферлини все не было. Когда истекли 6 минут, Ванда Ферлини простонала и, покачнувшись, потеряла сознание. Роско подхватил ее на руки. 5 минут спустя он приказал рулевому направляться к берегу. Лишь к ночи закованное в наручники тело Ферлини вытащили из воды. В день похорон Багет попытался встретиться с Вандой, но Фил Роско не допустил его. Фил не интересовался любовной стороной ее жизни, у него было слишком много собственных забот. Но он продолжал оставаться деловым человеком, и Ванда по-прежнему была его клиенткой, даже без своего знаменитого мужа. Для нее было бы неприлично появиться на публике в какой-либо иной роли, кроме безутешной вдовы. Ванда играла эту роль хорошо. Благодаря странной косметической алхимии, горе делало ее моложе. Белое припудренное лицо и бледно напомаженные губы удачно контрастировали с черным траурным нарядом. Роско отдал распоряжение по организации похорон, и они были обставлены столь же зрелищно, как и само водное представление. Публики было много, и само событие хорошо освещалось прессой. Почтить уход из жизни феноменального артиста пришли многие представители шоу-бизнеса, бывшие вовсе не против того, чтобы на них поглазели. Траурная процессия медленно двигалась по улицам города, затрачивая по полчаса прохождения одного квартала. Но к тому времени, когда гроб с телом Ферлини достиг прибежища, откуда не возвращаются, толпа заметно поредела. Лишь немногие наблюдали заключительную сцену ритуального обряда на кладбище. Ванда безутешно рыдала на груди у Роско. «Такова была его воля», — голос Фила дрожал. «Да, да, я понимаю». Надгробное слово, произнесенное самым известным священником города, было кратким. Он говорил о мужестве Ферлини, о его преданности своему искусству, об удовольствии, которое тот доставлял при жизни стольким людям. В продолжении его речи лицо Ванды сохраняло какое-то странное выражение, и на мгновение Роско испугался, что она снова упадет в обморок. Гроб поднесли к краю могилы. Передний носильщик-официант из вечернего клуба, явно смущенный чем-то, начал перешептываться со своим напарником. Роско вышел вперед, внимательно выслушав их, и поспешил передать услышанное священнику. Этот обмен мнениями привлек внимание единственного, оставшегося в процессе репортера, который подошел, чтобы выяснить, в чем дело. «Я не знаю», – озадаченно ответил Роско. «Вот Фредди говорит, что тут что-то не так, мол, гроб какой-то странный». «Что значит странный?» – официант пожал плечами. «Легкий, он очень мало весит». «Воистину», – прошептал священник. «Я не думаю, что...» «Он прав», – прервал второй носильщик. «Почти никакого веса. А вы же знаете, Ферлини был здоровенным парнем». Они посмотрели на гроб, ожидая, что кто-нибудь даст указание. Наконец это сделал Роско. «Я против», – сказал он тихо. «Но лучше нам открыть его». Невзирая на протесты священника, носильщики начали снимать крышку. «Что случилось?» – спросила Ванда. «Что происходит, Фил?» «Отойди в сторону», – попросил он. «Я не хочу, чтобы ты это видела, Ванда». Но удержать ее было невозможно. Крышку сняли, и потрясенной толпе открылась правда. Гроб был пуст. Ванда Ферлини завыла, как воет ветер, заблудившись в лесной чащобе. Доктор Рашельд покатал карандаш по журналу регистрации и сказал: «Продолжайте, мистер Роско, я хочу знать все». Фил облизнул пересохшие губы и пожалел, что нечего выпить. «Вы должны понять, каково это в моем деле, доктор. Все основано на театральности, абсолютно все. Поэтому лет 10 назад Ферлини заключил со мной сделку». «И в чем ее смысл?» «Никто, кроме меня и его, не знал об этом. Я ему говорил, что это безумство. Но вы не знаете, как упрямы такие парни. Он заставил меня пообещать, что если что-нибудь с ним случится, если он умрет, то я устрою для него последний фокус. Нечто, что заставит помнить о нем дольше, чем о Гудини. Вот такие дела, док». «Фокус?» «Все очень просто. Я дал владельцу похоронного бюро $50, и он распорядился, чтобы Ферлини тайно похоронили в другом месте. Затем пустой гроб установили на катафалк, и все было кончено. Вы понимаете, к чему я клоню? Обычное театральное представление». «Понятно», – нахмурив брови, ответил Рашельд. «Только боюсь, что увиденное произвело слишком сильное впечатление на миссис Ферлини. Мне кажется, что она была неуравновешена и до того, как это случилось. А сейчас...» Он вздохнул и встал. «Ладно, мистер Роско, я разрешу вам посмотреть на нее, но, увы, не могу дать разрешение на разговор». Вслед за доктором Роско прошел по коридору. Они остановились у двери с небольшим зарешетченным окошком, и Фил взглянул внутрь. Невидящими глазами на него смотрела Ванда. Руки ее тщетно пытались освободиться от крепкой, безжалостной хватки смирительной рубашки. Охваченный ужасом, Роско отпрянул назад. –